Через 10 минут. У Риты, похоже, вкус присутствовал. И весьма своеобразный. Это стало понятно после выбора точки питания. Только вот у Алексея на сей вкус был серьезный контраргумент. Финансовый вопрос встал ребром. И перед входом в нештатное заведение мужчина с выражением неловкости, словно вот прямо сейчас вот потерял кошелек, предложил: «Может, я тебя на улице подожду?» Девица сделала вид, что не расслышала спутника. Дескать, чего он там лопочет? С устатку, наверное. С умным видом продолжила намеченный путь. Даму Алексей бросить не осмелился и продолжил движение в связке. Тем паче, что та глянула на спутника так выразительно, будто второй раз собиралась сбить Алексея своей бэхой в случае отказа ее сопровождать. Это шутка. Но взгляд действительно мощный. Ладно, заказывать меня все равно ведь никто не заставляет. С посетителей денег пока еще не берут, решил Алексей. Все оказалось сложнее. Через 5 минут. «Ты что будешь?» — спросила Рита. Озадаченный мужчина полистал ювелирный каталог, не иначе, и решил попить. Даже на попить нормально он не наскребет. Точнее, на сеную с вещами пешком придется возвращаться потом и в ближайшее время перейти на водичку. Стеснений, терзаний и прочего Алексей не испытывал. Просто ситуация невыгодная. Сначала под колеса полез, теперь еще и на банкет напросился за чужой счет. Не в его правилах. Меж тем девица уже что-то объясняла мэтру, иногда кивая в сторону знакомого. «Спасибо, я ничего не буду», — прокомментировал жесты в свою сторону экономный посетитель. Мэтр уставился на даму. Та смерила взглядом Алексея и перешла на английский. «За кого она меня принимает?» — подумал Алексей и в пику дамским уловкам отказался от угощения еще и по-аглицки. Затем улыбнулся. Рита озадаченно замолкла. В ее глазах промелькнуло что-то похожее на оскорбление искреннего порыва быть заботливой. Мужчина растрогался и прекратил препирательство. «Ладно, если ты хочешь меня накормить, давай я сам закажу». И спутник начал специфические расспросы на тему «что есть из растительного» и прочее. Девушка с явной охотой наблюдала за диалогом. Затем, когда мэтр удалился, спросила: «Ты вегетарианец?» «Неважно», — с иронией ответил Алексей и стал картинно вертеть головой по сторонам. «Давай лучше в окно посмотрим». Рита хмыкнула, догадалась и спросила: «За дело, что я не рассказала тебе?» Взгляды собеседников пересеклись. «Мне сначала показалось, что ты искренний человек», — произнес мужчина, не отрывая взора от бездонных водоемов. «Это довольно опасное занятие», — задумчиво вымолвила девушка, после чего серьезно добавила: «Не встречала человека, способного быть откровенным до конца. Чуть ситуация посложнее, сразу норовят. Ты умеешь быть искренним?» Повисла пауза. Текли минуты, а может и десятки минут. Парочка продолжала сидеть, не проронив ни слова, и не обратила даже внимания, как мэтр в сопровождении еще одного вышколенного служащего принес напитки и закуски. Поглощенные друг другом, наши герои вели безмолвную беседу, словно их сознания обменивались верительными грамотами, убеждая хозяев в истинности собственных намерений. Наконец: «Ты родишь мне ребенка?» — вылетело из мужских уст. Девушка вздрогнула от неожиданности и приоткрыла рот. Вселенские озера колыхнулись, затем воспламенились задорным огнем, и Риту накрыла волна неудержимого веселья. Опустив лицо вниз и закрыв его руками, девушка самозабвенно захихикала, а зал вместе с обескураженным мужчиной наполнился живым колокольным перезвоном. Именно такая чистейшая мелодия полилась по просторам. Иного сравнения не подобрать. Вскоре заливистый смех умолк. Уровень заведения подразумевает приличия всякие и так далее. «Прости, я не должен был. Не знаю, что меня дернуло. Так глупо!» Меж тем тихонько бормотал Алексей, опустив глаза. «Да, ты умеешь быть искренним!» Прозвучало радостно и без иронии. «Только сегодня никак не могу. Извини!» «Что не сможешь?» Очнулся Алексей и в недоумении уставился на светящееся раскрасневшееся личико. «Ребенка тебе родить!» И остроумную девицу снова затрясло, на этот раз почти беззвучно. Несколько отупев от своего поведения вкупе с непонятными искрометными реакциями, Алексей продолжал таращиться на спутницу. Та приговаривала. «Съездила в Питер. Думала, ко всему готова. Ну чтоб такое? Надо же!» После всеобщего успокоения и ковыряния угощений на тарелках диалог возобновился. «Хорошо». Рита загадочно глядела на Алексея. «Давай попробуем. Но сначала, откуда тебе известно мое имя?» «Рита, уверяю, пришло в голову сразу, как твоего взора коснулся. Ты же видишь, это правда». После исследования глазного дна кандидата в доверенные лица и проверки его морального облика на детекторе лжи, девушка улыбнулась и начала делиться тайнами. Сперва прозвучал рассказ о дорожном инциденте, в котором недавно приняли участие наши герои. Рита объяснила, что ее папа находится на государевой службе, с оказией попросил забрать личное письмо и прочее, а также касаемо преследователей, которых срубили с хвоста и тщательно, с пристрастием уговорили поделиться причиной интереса. Оказалось, угонщики. В общем, внимательный слушатель и сам все понял. В итоге случайный знакомый помог девушке избежать гарантированных неприятностей. Алексей не остался в долгу и удовлетворил любопытство по поводу питания. А причина простая. Растительная пища не отягощает сознание, а так он всеядный. Тема сознания заразила Риту и вызвала массу вопросов. Она ведь тоже образованная и на редкость сознательная. Так... За непринужденным разговором спутники закончили трапезничать, и автомобильный вояж продолжился. Веселая и беззаботная парочка незаметно докатила до пункта принятия решения, о котором Алексей не задумывался. А зря. «Мы почти приехали. Ты куда сейчас?» – спросила Рита. «Здесь недалеко. Надо до одного места прогуляться, а потом обратно поеду». «А у этого места есть название?» «Здесь останови, пожалуйста». Мужчина кивнул на тротуар. Породистый представитель немецкой автоиндустрии послушно прижался к тротуару и замер, мерно урча. «Так что за место?» «Ты не ответил», — уточнила искренность. «Квартира у меня здесь, надо проведать». «Ты, получается, живешь рядом? От меня рукой подать?» Рита повернулась на кресле и замерла в полоборота. «А зачем ты туда-сюда мотаешься?» Повисла пауза. Алексей становился заложником ситуации, в которую сам себя и определил. Искренность, да еще и с его инициативной подачи. Тем временем Рита задала риторический вопрос, ответ на который знала и так. «Ты ведь не женат?» Алексей отрицательно покачал головой и сказал... «Очень сложная ситуация. Я не хочу, чтобы ты про меня подумала». Спутница невероятным образом что-то мгновенно поняла и, сверля глазами собеседника, серьезно заговорила, будто прямо в душу. «Чуть посложнее, и откровения закончились, да? У тебя полминуты, чтобы мне все объяснить». «Может, позже? Обязательно сейчас выяснять?» Уклончиво поинтересовался пассажир, глядя на светоносные лучики, которые кололи сердце иголками, не позволяя опомниться или воспрянуть противящимся силам. Возникло ощущение, что тебя окружили воины с копьями и тыкают во все места, не давая сосредоточиться. Меж тем зазвучал мягкий ультиматум. «Осталось 20 секунд». «Мне не уложиться», — сдался собеседник. «Начинай», — Рита улыбнулась. «Я определю, уложился ты или нет». через 20 минут в чреве баварского иноходца. Я все рассказал, как есть. С самого начала. Алексей отстегнул ремень безопасности. Теперь нам лучше расстаться. А теперь позволь, я тебе помогу. Рита взяла спутника за руку. Надо только все подготовить. Сейчас пару звоночков. Девушка ободрительно шлепнула по мужской руке и собралась куда-то звонить. Но я ведь не прав, вдруг запротестовал Алексей. Внутри забродили старые благородные принципы и понятия. Там... Без «но», пожалуйста, прозвучало мягко. Ты что, с какой-нибудь благотворительной миссией конфликтуешь? Или, может, общество инвалидов ограбил? Не спорь. Сделаешь, как я скажу, и забудем. Договорились? Не тут-то было. Наш герой на миг задумался, уставившись прямо перед собой. Затем спокойно взглянул в ясные очи девушки и промолвил. Прости, но тебе не стоит вмешиваться в текущий конфликт. Я должен сам все уладить. Завтра, если захочешь, жди меня на этом же месте в это же время. Алексей подмигнул озадаченной спутнице и покинул авто, не прощаясь. Рита посмотрела вслед удаляющемуся загадочному субъекту. У нее вдруг возникло предчувствие, что она его больше никогда не увидит.